Прежде чем заговорить, он довольно долго и внимательно рассматривал детей. «Вот уже 14 лет, как в эту дверь никто не стучал», — наконец сказал он. «Иногда, когда кто-то произносит нечто настолько странное, что вы не знаете, как на это ответить, самое лучшее — просто вежливо сказать «здравствуйте». «Здравствуйте», — вежливо сказала Вайолет. «Я Вайолет Бодлер, а это мои брат и сестра Клаус и Солнышко». Вид у человека сделался еще более озадаченным, и он упер руки в бока, стряхнув при этом часть опилок. «Вы уверены, что пришли туда, куда надо?» — спросил он. «Полагаю, что да», — сказал Клаус. «Это общежитие лесопилки «Счастливые запахи», не так ли?» «Да, но нам не разрешается принимать посетителей». «Мы не посетители», — сказала Вайолет. «Мы будем здесь жить». Человек почесал в затылке, и бодлеры увидели, что с его лохматых седых волос тоже сыплются опилки. «Вы собираетесь жить здесь? На лесопилке «Счастливые запахи»?» «Сигам!» — воскликнуло солнышко, что означало «загляните в записку». Клаус протянул мужчине записку, тот взял ее и прочел, стараясь не касаться жевательной резинки. Затем он посмотрел на детей усталыми, воспаленными от опилок глазами. «Вы собираетесь здесь работать?» «Дети, работа на лесопилке — очень тяжелый труд. Из деревьев надо стесать кору и распилить на длинные узкие планки, которые потом станут досками. Доски надо связать в штабеля и погрузить на грузовики. Но раз хозяин говорит, что вы здесь работаете, значит, вы здесь работаете». Мужчина открыл дверь пошире, и бодлеры вошли в общежитие. «Между прочим, меня зовут Фил», — сказал Фил. «Через несколько минут вы сможете пообедать вместе с нами, а пока я покажу вам общежитие». Фил привел детей в большую, тускло освещенную комнату с множеством коек в несколько ярусов, которые стояли на цементном полу. На койках сидели и лежали мужчины и женщины. У всех у них был усталый вид, и все они были в опилках. Сидя группами по 5-6 человек, одни играли в карты, другие тихо разговаривали или просто смотрели в пустоту. Когда бодлеры вошли в комнату, некоторые подняли голову и посмотрели на них с вялым интересом. В помещении стоял запах сырости, запах, который появляется в комнатах, если долго не открывать окна. В данном случае окна, разумеется, никогда не открывались, потому что их просто не было. Хотя дети и заметили, что кто-то взял шариковую ручку и нарисовал несколько окон на серых цементных стенах. Нарисованные окна делали комнату еще более жалкой. Здесь это слово означает «унылый и не имеющий окон». И бодлеровские сироты почувствовали, что при одном взгляде вокруг у них подступает комок к горлу.